Глава 24. Их маленькая тень. «Да, она единственная», — подтверждал господин Никербокер, кивая короной. «Единственная королевская аналостанка с родословной. Сейчас кошковеды заняты проблемой найти ей достойную пару. Единственный известный нам кот аналостан проживает на острове Борнео. Видимо, хозяин повезет ее туда, на дирижабле». «Ах, как я бы хотела иметь у себя это великолепное существо аналоса», — сказала пожилая дама, рассматривая кошку в театральный бинокль. «Великолепное существо! Как верно сказано, графиня аналос! Аналос! Это уже не просто кошка, это великолепное существо! Но должен огорчить вас, аналос не продается. Ее хозяин, господин Мали, человек с большими средствами. К нему трудно подступиться. Он на силу согласился выставить свое сокровище, а сейчас находится в Стокгольме по делам государственной важности». «Ох, господин Никербокер, уговорите же его продать мне аналостанку». Не обещаю, но попробую. Здесь находится его дворецкий». И господин Никербокер кивнул короной на Джима. «А кто эта дама?» — спрашивали зрители, потрясенные видом Лизи. «Это специальная кошачья экономка. Она кормит аналостанку, она знает тайну ее рациона. Очень молчалива. От нее и слова не добьешься». Тут господин Никербокер подошел к Лизи и сказал: «Будьте так любезны, мисс, сообщите же знатокам, чем вы кормите ее в это время суток». Лизи прищурила глазки, сложила губки и сказала: «Этюкурет». «Но все-таки, мисс, будьте благосклонны к кошковедам. Вы поможете мне лично в создании монументального труда «Введение в кошковедение». «Сбитые сливки», — сказала наконец Лиззи. «А на завтрак жареная мышь». «О, боже!» — воскликнула графиня. «Да кто же с мышей шкуру-то сдирает?» «Вот он и сдирает», — ответила Лиззи, кивнув в сторону почтенного дворецкого. Вечером этого же дня в подвале устроили праздник. Только Лиззи была недовольна. «Дубина!» — ругалась она. «Получил $500 и уже на седьмом небе! Надо было торговаться! Можно было взять 1000!» «Так ведь меня не было», — оправдывался японец. «Вы с Джимом назначали цену. Джим негр. А я растерялась». «Ладно», — сказал японец. «Это наша первая счастливая сделка. Будут и более выгодные. В другой раз продадим кошку за 1000». «Не знаю», — покачал головой Джим. «Весьма сомневаюсь, уважаемый сэр. Где вы еще возьмете такую шамайку? Такие кошки рождаются редко. Очень редко, сэр». «Кто же ее все-таки купила?» «Богатые люди, сэр. С Пятой авеню. Хозяйку называют графиней». «Пошли», — сказал японец, вставая. «Пошли поглядим, где живет теперь королевская аналостанка». Они долго шли по городу и попали в богатый квартал. Стояли у решетчатой ограды и смотрели на дом с белыми башенками, на освещенные окна. За спиной у них громыхали машины и экипажи, а один человек остановился, внимательно разглядывая негра и японца. «Я точно не знаю, кто это был, но, возможно, господин Эрнест Сеттон Томпсон. Они все ждали, что кошка покажется в окне». Да только чужие богатые тени мелькали на кружевах занавесок. «Вон!» — закричал Джим. «Вон она!» И они увидели, как мелькнула за оконной кисеей изогнутая кошачья тень. Их маленькая тень.